который я формировал. Он и привел тогда в штаб Шерстобитову. «Выходит, круговая порука», — засмеялся Шеринг. «Не знаю, чем они связаны». Родион молчал. «Но если ты думаешь...» — проговорил Шеринг, кладя на коленку Родиона теплую руку. «Если думаешь насчет...» «Верно ли я тебя понимаю? То ведь пешком по воде не уйти. Жизнь здесь на ладони. Я имел это в виду и совершенно спокоен. А Варвара Михайловна — работник нужный». Шеринг поднялся с койки и подошел к столу. «Да ты сам в этом убедишься», — резко добавил он. «Тебе придется все время работать с ней. Давай дальше. Прочти вот». Да, Родиону пришлось убедиться, что Варвара Михайловна — прекрасный работник. Судовой устав на реке не то, что на море. По Волге, Оке и Каме плавают в сущности жилые избы, очень большие, просторные или тесные, смотря по тому, каков пароход. Команда живет на судах семьями, особенно команда старшая — капитан, помощники, механики, лоцманы, иной раз и матросы, с женами, младенцами, овеянные пахучей домашностью, в пеленках, узлах, самоварах. Домашность эта пришла на пароход с плотов и белян, с просторных барок и украшенных расшив, и ее не могли разрушить ни комфортабельные экспрессы, ни расчетливые акционеры пароходных обществ. Матрос привык на пароходе жить, а не только плавать, и бабья юбка на борту стала для него чем-то вроде сигнала о полном благополучии. В войну шумливые буксиры стали броненосцами, и жены, младенцы с пеленками и самоварами высадились на берег. Но команда еще не позабыла привычного веками благословенного обихода, и на борту флагманского судна Варвара Михайловна как будто случайно осталась от прошлого, не успев сойти на пристань. Матросы военных судов, истые моряки, которые на речных флотилиях были боевой силой, за революцию легко приучились к сухопутью, и еще легче к тому, что все идет не так, как шло раньше, что происходит какой-то всеобщий шиворот на выворот, и удивляться ничему не следует. Речной пароход для моряка — посуда комическая, и, правда, достоин смеха, когда, к примеру, пробирается через перекаты, и сонный матрос, обмакивая гнущуюся наметку в воду, стоя на носу, заунывно кричит: «Шесть с половиной! Восемь с половиной! Под табак! Табак!» На такой посуде только бабам и плавать. И что же чрезвычайного в том, что на флагманском судне, в кухонном помещении, скребли и полоскали котлы судомойки, а по палубе изредка прогуливала штабная машинистка Варвара Михайловна. С судомойком и по вечерам можно было точить лясы, а с Варварой Михайловной обменяться шуточкой и поглядеть, как сверкнут у ней зубы, когда она рассмеется. Матросы относились к Варваре Михайловне хорошо, это сразу увидел Родион. Она держала себя просто, пришлась к дому. Но все это было сущими пустяками, потому что команда готовилась к главному, к предстоящему бою. Ждала его каждый час. Судно сделало с машиной, средоточием воли, которая вела всю флотилию на восток. Главное было в подготовке к удару, к операции. Главное было в точности и безошибочности работы крошечных частиц машины. И тут Варвара Михайловна обнаруживала решительно незаменимые достоинства. Родион понял это и признал отзыв Шеринга. Она работала без устали, днем и ночью, когда находилось дело, с такой легкостью, как будто труд для нее был игрушкой. Во время занятий она бывала серьезна, даже строга, но здоровье ее, легко осиливавшее любое напряжение, делало самую серьезность и строгость какими-то удобными и шутливыми. За судовыми приказами и хозяйственными ведомостями, дробно потрескивая клавиатурой машинки, она забавлялась, а не работала. И краски ее лица были радостно свежи, точно она сидела в качалке на носу парохода, и ветер обдувал ей щеки. В конце концов, эта неустанная легкость начала раздражать Родиона. Стало совершенно ясно, что Варвара Михайловна притворяется. что ей тоже